Глава 24. Взором мониторю ситуацию на пару этажей вверх и вниз. Люди сразу начали суетиться и окружили мертвого Железного. Однако близко подошла только одна девушка. Она обняла его мертвое тело, при этом громко рыдая. Да, а парень времени зря не терял и завел себе пассию. По выражению ее лица было понятно, что она любила его. Она переполнена болью и горечью от потери любимого. Однако ее надолго не хватило, и она начала орать. По помещению стали расходиться звуковые волны, которые больно ударили по ее товарищам. «Заткнись, дура! Ты всех нас убьешь!» — заорал бородатый хрен с голым торсом. «Убили! Они убили его! Его больше нет!» Еще сильнее стало прижимать его мертвое тело к себе. Видно, что всем, кроме нее, было наплевать. Они, как мне показалось, были даже рады, что он сдох, освободив теплое место, которое они уже примеряют на себя. «Это сделал Варк! Но теперь он заперт вместе с нами. У нас есть в запасе 10 часов, пока держится барьер нашего владыки». «Ну, не так уж и много. Главное, чтобы здания не подошли». «Перст владыки обещает щедрую награду тому, кто сможет схватить Варга живым. За мертвого ничего не дадут. Даже больше, если он умрет, не отдав нам гримуары, это будет расценено как предательство». «Значит, пока убивать меня они не будут. Руки и ноги можно ему отрезать?» Спросивший это, мне уже не понравился. «Можно», — кивнул бородатый. «Судя по траектории стрелы, он находится этажом ниже. Отправляйтесь туда. Будем искать его». Они ушли, а я остался. «Почему он убил именно тебя?» — осторожно гладила она его лицо. «Владыка должен был тебя уберечь. Я же говорила, что мне не нравится твой план». «Мне ее в некотором роде даже жаль». Шило вошло точно в мозг, делая все безболезненно, и она упала на его мертвое тело. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 37 килограмм». «А нифига, так она убила людей. Конечно, не столько, сколько он, но для девушки тоже немало. Вообще-то, я думаю, что и он убил людей не меньше, чем я». Пока они прибежали назад недавно ушедшие люди, подбираю два гримуара и бегу в дальнюю комнату. И очень вовремя. Стоило мне пробежать пару проемов, как двери в комнате с трупами разлетелись на щепки, и в них начали вбегать люди с активированными навыками. Самый бесполезный, как по мне, это человек, у которого руки покрылись чешуей. Только руки, а не все тело. Что это за ящерица недобитая? Выбегаю быстро в коридор и занимаю удобную позицию, ожидая противников. Первый, выбежавший за мной, получает обычную стрелу прямо в сердце. И снова придется бежать, не давая им загнать себя в ловушку. С нижних этажей тоже сюда бегут люди. Мои дела сейчас не очень хороши, однако кровь бурлит, как сумасшедшая, и даже хочется улыбаться от такого притока адреналина. «Внимание! Вам предлагается поучаствовать в испытании. Убейте не меньше 100 человек в этом здании и получите навык награду. Примечание. За убийство, совершенное в этом здании, вы не получите увеличение инвентаря. Да, нет. Примечание. На все у вас есть 6 часов». «А чего тут думать? Конечно, принимаю. Я и так уже могу больше 2 тонн переносить, а навыки на дороге не валяются». Дверь в коридор выбивается, и в мою сторону бежит целый отряд людей с автоматами. Блинк, и я уже рядом. Взмах клинка, и сразу 2 головы слетают с плеч. Опять блинк к ним за спиной, и клинок пронзает еще одного. Последний отлетает от пинка ногой, но не успевает приземлиться, как в него вонзается дымовая стрела. Она его убивает, а из тела начинает валить густой дым. Бегу до тех пор, пока не забегаю в большое помещение, в котором раньше проводили конференции и презентации. Здесь достаточно много места для маневров блинками. Встал в другом конце зала напротив двери в ожидании противников и приготовился. А они, кажется, заблудились. Жду, жду, а их все нет. Тут и взора не надо, чтобы понять, что они ищут меня по всему зданию, так как везде слышны взрывы и крики. Подождал 5 минут и плюнул на это дело. Запустил в дверь разрывную стрелу, давая понять, где я нахожусь. Это подействовало очень быстро, и несколько отрядов прибежало ко мне. Стрелы, как хищные птицы, полетели искать свою добычу, и противников на 5 человек стало меньше. Во все стороны летели навыки. Тех, у кого в руках было оружие, старался убивать сразу, несмотря на риски. Так один автоматчик получил по голове молотом. Все, отстрелялся боец. «Всем отойти в сторону! Сейчас я сожгу его!» Кричавший это мужик был похож своей тупостью на киношного злодея. Не успел он договорить, как стрела застряла в его горле, и сжечь он уже никого не сможет. С ними весело, но взором замечаю, что подмога уже близко, и пора здесь заканчивать. Достаю стрелу темной энергии и стреляю в проем. Разносится взрыв с темными миазмами, которые начинают распространяться, не давая остальным людям пройти. А вот это хреново. Запасной выход, который я оставил для своего побега, тоже не свободен. Туда уже устремились урусы, и не простые, а, как я понял, из разряда элиты. Выбор нет. Посылаю и туда стрелу темной энергии. Потом придумаю, как выбраться. Сейчас главное — добить этих. Огненный шар пролетает рядом со мной, а за ним летят странные энергетические сгустки, фонящие магией. Несмотря на то, что блинки использовал практически постоянно, я все еще полон сил. За последнее время запас моей внутренней энергии здорово повысился. Я убивал урусов, а они пытались убить меня. Так мы сражались минут 10, пока их товарищи не додумались проломить стену, чтобы войти. Один идиот, правда, решил перепрыгнуть через бурлящую темную энергию. Теперь корчится в агонии весь почерневший на этой стороне. Две стрелы морозного взрыва летят в центр зала, замораживая пол. Снова уворачиваюсь от посланного в мою сторону энергетического луча и добегая до замороженного пола. Достаю молот и со всей силы бью по нему. Он начинает трещать, но проламываться так просто не собирается. А это очень плохо. Скоро сюда прорвутся и остальные. Мозг работает на пределе, быстро соображая, что делать. И тут я вспомнил про старые запасы, которые лежали до лучших времен. Нет, это не гримуар у русов, а нечто такое еще более давнее. Кидаю под ноги несколько дымовых стрел, ногой раздавливаю наконечники, и все здесь заволакивает дымом. Сам ухожу блинками в сторону, достаю книгу усиленного удара первого уровня и активирую ее. В голове всплывает знание, как надо ею пользоваться. Внимание! Вами был изучен навык усиленного удара. Навык потребляет внутреннюю энергию и делает следующий удар после зарядки в 2 раза сильнее. Примечание. Навыком первого уровня можно насыщать одновременно только одну руку. Ну, вроде неплохо. Хотя я и надеялся поменять его на что-то более полезное для лучника. Но, видно, не судьба. Еще одна стрела морозного взрыва летит в пол и замораживает его. Блин, они почти разломали стену. Достаю стрелу буйства вьюги и готовлюсь. Как только стена падает, я выпускаю ее туда. Рвануло мощно. Меня окатило порывами ледяного воздуха, отчего даже дышать больно. Пока могу, прыгаю к центру замороженного пола, усиливаю руку, держащую молот, и в этот раз таки проламываю пол, отчего я и еще пара человек, ищущих меня в дыму, вместе падаем вниз. «Димон!» — слышится крик сверху. А Димон свернул шею. Вот же неудачная смерть для владельца навыков. Наверное, укус зомби не так позорен, как это. Впрочем, кричали они недолго, видя, какой ужас там происходит. Через разыгравшуюся ледяную вьюгу люди сами стали прыгать вниз. А тут уже я жду их. Вгоняю каждому по разрывной стреле. Только последнему качку вогнал в лоб горячую стрелу, отчего его мозг слегка поджарился. Оставаться на одном месте глупо, так что я побежал дальше. Противники были везде, и очень неудобно маневрировать между ними. Много узких коридоров и небольших помещений, в которых нежелательно начинать битву. Еще 2 раза я применил буйство вьюги, отчего был риск обвала здания, но зато сразу убивал их десятками, а морозный взрыв и стрелы темной энергии даже не считал. Спрятавшись на 3-м этаже, я смог наконец-то перевести дыхание и немного отдохнуть. Руки подрагивали от такого обилия использованных блинков и расхода энергии. Достаю зелье лечения и одно за другим заливаю в глотку для ускоренного восстановления. Быстро проверяю, что у меня по стрелам, там пока все в порядке. Кстати, усиленный удар показал себя неплохо. Им еще удобно натягивать тетиву, если только попадется лук пожестче. Он, по сути, усиливает всю руку на короткое время, а не до нанесения удара. «А кто это у нас тут спрятался?» — неожиданно слышу голос за моей спиной. Не успевая отскочить, как меня намертво хватает мужская рука за шею и резко затягивает в портал. Вот такого поворота я совсем не ожидал, залетая в портал. Каким образом они поняли, где я? Он держал меня с такой силой, что простой человек уже умер бы, а он этого явно добивался своей стальной хваткой. Вот только я крепкий малый. Только затащили меня в портал, как я оказываюсь на свободе, а мужик в непонятке смотрит на свой обрубок и на валяющуюся рядом отрезанную руку. Суки. Затащили меня через портал опять на 8-й этаж, где я убил Железного. Их здесь было всего трое. Калека, портальщик и ещё одна баба. Женщина, кстати, странно отличалась от них своим видом. На ней было вечернее платье и неприлично дорогая бижутерия. Неужели ей не холодно в таком лёгком платье? «Мегера, не спи, дура ты такая!» — крикнул портальщик. «Как скажешь». Она мило улыбается и облизывает пухлые губы, смотря на меня. Сейчас я блинком перемещусь к ним и пиздец котяткам за такое обращение со мной. Я был зол. Меня, как пацана, притащили за шкирку. В портальщика летит стрела буйства вьюги. Достал он меня, и плевать на то, что меня тоже может задеть. Он ожидал чего-то такого и создал портал перед собой, куда и улетела моя стрела. «Зря стараешься», — усмехнулся этот тип. «Кстати, я должен поблагодарить тебя. Железный был редкостным идиотом. Представляешь, это он придумал план заманить тебя сюда, а ты взял и убил его первым». Пока он говорил, я не стоял на месте, а блинками прыгал по комнате, поливая их стрелами. Однако успеха в этом не достиг. Он каждый раз прикрывал себя и своих людей порталом. Должен заметить, что он стал быстрее их создавать после последней нашей встречи. «Ты думаешь, что сможешь уйти отсюда живым?» посылая очередную стрелу огненного взрыва, но уже ему под ноги. «Да вы издеваетесь, что ли? Он создал портал в полу». «Чего ты возишься, дура?» Ему, видно, не понравилось, что я достал молот и оскалился. «Ой, хорошо, я сейчас», — захихикала по-глупому девушка. Я был максимально готов к её атаке, даже ждал её. Когда она меня атакует, я блинком приближусь и сделаю ей хрусть. В носу запахло сладким запахом свежей клубники. Первой мыслью было, что она переборщила с духами, а потом до меня дошло, что это не духи, но было уже поздно. «Вот и всё, он уже отравлен». «А, типа они не поняли». Я упал на одно колено и стал очищенно дышать, как после длительного и изнуряющего марафона. «Какой нахрен яд? У меня же иммунитет есть!» «Надо проверить, только я уже не мог об этом думать. Меня почему-то начали заполнять ярость и гнев. Я понимал, что это ненормально, но, черт возьми, это так приятно!» «Следующие 2 часа он будет овощем и видеть лишь свои скрытые желания», — обратилась девушка к портальщику. «Как же я благодарна господину за такую способность! Превращать мужчин, впускающих слюни идиотов, это бесподобно!» «Странно. Я практически всё слышу и понимаю, вот только в груди начало пульсировать. Что за скрытые желания?» «Дорогой, я вижу на твоём лице недоумение. Пытаешься понять, что я с тобой сделала?» «А сколько ехидства в голосе!» «Сегодня я добрая. И пока у нас есть пара минут, я уделю тебе их, пока ты не потеряешь себя. Мой навык называется «Возбудитель желаний». Твой разум будет спать и видеть прекрасные сны, но твое тело будет бодрствовать, оно будет жить своей жизнью, а мы будем наблюдать, что ты будешь делать и говорить. И самое удивительное, что в таком состоянии твое тело может пробыть не одну неделю, ну, если твой мозг не перегорит». «Вбью, сука! Своими руками порву!» застонала она соблазнительно, выгибаясь. «Люблю брутальных и жёстких мужчин. Они такие лапушки. Добавлю ещё кое-что. Твой мозг будет рисовать самые невообразимые картинки, которые не будут отличаться от реальности. И если здесь пройдёт неделя, то там, возможно, и целый год. Добро пожаловать в персональный рай, который скоро превратится в ад». Мои глаза стали медленно закрываться, хотя я их со всех сил пытался сдержать. Тело потяжелело, и я завалился на второе колено, но продержался так недолго и упал на спину. Словно во сне до меня доносится цоканье каблучков. Она подходит ко мне поближе и, нагибаясь, смотрит прямо в мои глаза. Мой один глаз ещё не закрылся до конца, и я прекрасно всё вижу. Темнота приходит в мой дом, а вместе с ней смех. Только не смех, Мегеры, нет. Она так не может смеяться. Она лишь глупая женщина, которая получила силу и мстит всем мужикам подряд. Страшная, правда, сила. Хоть бери и ходи теперь везде в противогазе. Смех нарастал, как и темнота, которая в итоге поглотила меня. «Система, эй! Мы так не договаривались. Где моя хвалёная защита от яда? А ментальная защита не могла бы помочь иммунитету? Или кровь драконов может поработать вне очереди?» Радует только то, что я слышал слова портальщика о том, что нужен им живым. Очнулся лежащим на земле точно в такой же позе, как и засыпал на полу. В голове сразу возникла интересная мысль. Значит, мое тело будет делать там все то же, что и здесь? Ну, окей. Но хватит на него смотреть. Зачем ты всегда их рассматриваешь? Что нового ты хочешь там увидеть? Максим, которого все называли портальщиком, никак не мог привыкнуть к заскоку Мегеры. Он знал, что с головой у нее не все в порядке, и служит она не так господину, как своим желаниям. Повезло Варгу, что сам господин запретил его убивать, а так бы он наблюдал, как она по кусочку срезала бы с него ломтики мяса. «Не будь букой, ладно?» — притворно надула губки девушка. «Должны же быть у меня маленькие радости в жизни». «У тебя полчаса, пока он не очнется и не начнет здесь лунатиком бродить. Следи за ним, а я пока открою порталы и впущу еще сотни-две наших. Да, и надо позакрывать чужие порталы. Владыка не любит конкурентов». Макс не хотел заставлять владыку ждать, а потому сразу побежал раздавать команды, раз он теперь здесь за главного. В первую очередь открыл порталы, впуская рабочую силу, видя еще не прошедших посвящения людей. Заодно проверил тело Железного и понял, что крупно облажался. Макс забыл подобрать гримуары, и теперь они в инвентаре у этого ублюдка. «Не подумал сперва заставить его отдать их. Ведь было несколько минут», — расстроился парень. «Можно было пообещать отпустить его или еще каким-нибудь другим обманом вынудить». Закончив все свои дела, он вернулся к Мегере, которая так и стояла над парнем, пристально смотря на него. «Как ты думаешь, он мог бы меня обидеть?» — неожиданно хитрым голосом спросила она у него. Парень, не раздумывая, дал ответ. «Он убил наших больше, чем кто-либо другой. Он мог бы порвать тебя голыми руками, если бы не твой навык, который, как по мне, достался тебе незаслуженно». «Значит, мог. Все меня обижали, и он обидел бы», — отстраненно начала шептать она, и на ее лице вылезла кривая улыбка. «Значит, я могу ему вырвать глаз? Он же обидел меня». «Стой, дура, не смей!» — понял он, к чему она вела. Только чисто физически он не мог ее остановить, как и открыть портал для отвода ее руки. Он за сегодня уже практически исчерпал свой лимит. Макс уже понимал, что за эту оплошность достанется именно ему, и мысленно застонал. «Ха!» — захрипела внезапно девушка, и ее голова отделилась от тела. Голова девушки прокатилась по грязному полу и осталась прямо под ногами портальщика. Он взглянул в мертвые распахнутые глаза Виктории, которые удивленно смотрели на него. Все произошло так быстро, что он едва успел заметить, как это произошло, а случилось невозможное. Рука Варга с дикой скоростью схватила ее за шею, а вторая нанесла удар ребром с такой силой, что хребет и кожа вместе с сухожилиями не выдержали и оторвались, посылая ее голову в полет. Варг так и лежал с поднятой рукой, весь залитый кровью девушки, сжимая ее шею без головы. «Но это невозможно!» — захотелось заорать парню. «Он же не должен был проснуться! Если он смог побороть ее навык, то он не меньше 40-го уровня, а он тут стоит практически без маны, один на один с ним». Максу стало страшно за свою жизнь, и, не дожидаясь, что случится дальше, он залез в свой личный резерв, который трогать не стоит, так как отвечает за жизнь мага. Энергия, которая берется оттуда, сокращает жизнь мага на несколько лет и может вообще выжечь все его энергетические каналы. Зачерпнув даже больше, чем стоило, Макс смог создать портал подальше отсюда, трусливо сбегая от этого зверя. В здании полным-полно людей. Вот пусть они и разбираются с ним. До меня дошли слова девушки. Я помнил, в какой позе она сидела и где находилась ее шея. Если все получится, и она не сменила позицию, то я смогу достать ее. Лежал, не шевеляясь, чтобы мое тело не дрогнуло. И она питала одну руку энергией, а второй схватил за то место, где должна была быть ее шея. Не знаю, как это должно быть, но давил со всей доступной мне силой, а потом нанес сильнейший удар второй рукой. Может, это моя фантазия, или, как она говорила, мечты? Но я почувствовал что-то, а точнее кровь, которая оросила мое лицо и имела солоноватый привкус. Как вампиры могут любить такую гадость? На всякий случай взмахнул рукой еще несколько раз, если вдруг промазал. Я не рассчитывал на такую удачу. Теперь можно подняться, что я и сделал, но идти не спешил. Мое тело там тоже может пойти, и это будет печально. Хотя, наверное, если я пройду метр, то ничего не будет. Так и сделал, правда, сразу споткнулся и упал. Прямо на моих глазах появилась лавочка, которой секунду назад еще здесь не было. Но я же об нее споткнулся, да? И вообще, где я нахожусь? Только сейчас понял, что это место не похоже на мои фантазии или предел моих мечтаний. Хотя, о чем я мечтаю? Никогда не задумывался о таком. Все было залито серым туманом. Здесь был только я и лавочка. Стоило подумать про это, как туман начал рассеиваться, открывая мне любопытное зрелище. Вот каменный мощёный пол с чудными узорами, другие лавочки и столы, полные еды и трупов. Чем больше тумана уходило, тем интереснее была картина, которая мне открывалась. Это был тронный зал, в котором, о, неожиданность, в центре стоял золотой трон, а на нем восседал труп короля. Его тело было изрезано, а корона, украшенная драгоценными камнями, валялась в луже крови у ног. В зале находилось около 300 людей, но сейчас они все были трупами и, по всей видимости, свежими. Капли крови еще стекали со столов. Кап, кап. Не зная, что это за вечеринка, но побоище было знатное. Было много обычных солдат и гвардейцев, но они не смогли спасти людей от тех, кто напал на них. «Нравится, да?» — раздался нежный голос за моей спиной. «Это мой фаворит, постарался». За последнее время я уже устал бояться и удивляться. Медленно поворачиваюсь на голос и вижу перед собой девушку. «Ну да, система прямо-таки закидывает меня во все ситуации, где есть девушки. Может, у нее некий пунктик женить меня? Хотя, а что если...» Мою голову посетила страшная догадка, отчего девушка звонкая и немного сумасшедше рассмеялась. «Какой же ты глупый!» — покачала она головой. «Нет, я не система. И да, это мой смех, ты тогда слышал. Я наблюдала за тобой, ты меня веселил и расстраивал». «Следила? Я, конечно, знаю, что красавица молодец, но не до такой же степени». «И снова нет», — вновь качается ее голова. «Я не глюки, ни сон и ни бог. Боги вообще мерзкие твари. Они совершенно не такие, какими вы, люди, их представляете. Просто паразитирующие создания, которые сумели сбежать от системы, то ли от жадности, то ли по своей глупости». «Я умер? И ты смерть?» Тут кажется этот вариант очевидным. «Снова мимо. Ты жив, хотя думаю, что ненадолго», — улыбнулась девушка и наклонила изучающий голову. «Почему же не смерть? Черное платье, черные до пояса прямые волосы, жуткая улыбка и бледное лицо. Как же я задолбался влипать в разные неприятности. Дай угадаю, ты пришла поговорить со мной насчет той дуэли? Если так, то можешь идти в баню. Я поступил ровно так, как и хотел. Даже если ты сейчас меня убьешь, я не буду жалеть». А то, что она меня может убить, сомневаться не стоит. От нее исходит очень странная аура. А еще проблема в том, что я не могу призвать ничего из инвентаря, и навыки здесь не работают. «Убить тебя? Ну зачем?» — удивилась она. «Ты и сам с этим прекрасно справляешься. Но от этого за тобой еще забавнее наблюдать. Если тебе так интересно, то проси у системы, кто я. Может, она и ответит». «Тогда следующий вопрос. Зачем ты меня вытащила?» «Ну, не бывает все так просто». «Тут ты прав. Мой фаворит сейчас занят. Другие, как ты выражаешься, фигнёй страдают. Вот и приходится самой вмешиваться». На ее руке появился маленький флакон с черной жидкостью. «И теперь ты предложишь мне это выпить, а я, как идиот, соглашусь и умру от яда. А может, у меня вселится невообразимое кошмарное тентакливое чудовище, которому не 1000 лет, и оно питается блондинками?» Почему-то мне стало весело. И я даже улыбнулся, хотя и с трудом. «Хорошая идея, спасибо, что подсказал. Надо будет серогана засунуть во флакон». Ее улыбка стала зловещей, а в глазах заструилась тьма, но ненадолго, и вскоре глаза стали обычными. «Можешь считать, что я сегодня добрая. В этом флаконе то, что вернет тебя назад. И да, практически без последствий». «Почти?» — усмехнулся от такой трактовки. «Угу, почти. Но может и не вернуть. Может убить на месте. Или распылить на молекулы?» — состроила она невинное лицо. «Кто знает?» «Ну, я знаю. Но кто расскажет тебе? Я не скажу». Дурдом. Оглянулся по сторонам и пожал плечами. Выбора все равно не было. Так хоть повеселюсь. «О да, когда ты появишься, веселье будет обеспечено». Ее физиономия так часто меняется, что точно с головой не все в порядке. «Вот только одно условие. Я не могу тебе отдать это бесплатно». Вытянутая рука с пузырьком вернулась назад. Он был прижат к груди. «Третья мне не нужна», — устало говорю ей, понимая, к чему все идет, и сажусь за стол, наплевав на мое тело там. «А ты дерзкий». Она улыбается и смотрит плотоядно. «Но нет, ты явно не дорос до такого. Может, через лет бесконечность или две бесконечности? Вот тогда, может, ты будешь достоин». «Я уже ничего не понимаю». «Я могу тебе дать твое спасение за одно одолжение. Так будет правильно. Я, конечно, могу спросить, согласен ли ты, но я знаю, что согласен. Ты никогда не сдаешься, и это здорово. В общем, слушай внимательно». Подняла она указательный пальчик вверх. «Когда ты вернешься и встретишься с Леоной, то должен ей сказать, что ты согласен принять дар пожирателя. Правда легко звучит? А ты что подумал? Не заставляю я тебя ее убивать. Она тоже веселая, а ее сестренка еще забавнее. Даже Лифаэт по сравнению с ее сестрой милый одуванчик». Не успел я ответить, как она оказалась передо мной, вливая содержимое флакона мне в рот. «Удачной охоты и не благодари меня. Я делаю это ради веселья», — потрепала она мне по голове, и мир исчез. Вскоре осознал себя лежащим на чем-то очень мягком, открыл глаза и довольно оскалился. «Мегера, я все-таки ее достал». Хм, какой шанс, что все, что там было, мне привиделось. Ответом мне послужил едва слышный на периферии смех. «Внимание! Вы выпили то, что не стоило пить. Приготовьтесь к последствиям». Все случилось быстро. Очень быстро. Мне резко стало холодно, а потом жарко, и я потерял зрение. И опять темнота. У меня что, глаза лопнули? Фигово. Стоило мне захотеть их закрыть, как они открылись, и я прозрел. Я видел взором, и не просто видел, как раньше, а мог приблизить все на сотню метров. Хотел было обрадоваться, но нет. «Эффект зелья неизвестно. 45 минут». А вот что случилось дальше, я никак не ожидал. Открылся портал, и я уже готов был порвать портальщика, но с него вышла Кая. И самое удивительное, что я могу слышать ее. Но не голос, нет, а эмоции. Она была очень голодна, ей хотелось вкусной свежей крови, она пришла сюда убивать, и трепетала от одной только мысли, что сможет окунуться во всю эту бойню. И что самое страшное, ее эмоции стали моими, и мне захотелось того же самого. Я понял две вещи предельно ясно. Я не могу сопротивляться этому чувству, и все эти люди здесь обречены. «Кая, устроим здесь охоту?» Говорить было тяжело. Опухший язык мешал, и мне хотелось рычать, а не говорить. Ответом стало утробное рычание, от которого все в здании люди вздрогнули. «Да начнется славная охота!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.